20 жуков! — с жадностью сосчитал камергер. — И ни одна ножка, ни одно крылышко жука не повреждены, они блестят, как черное дерево. — О подделке и думать нельзя, — подтвердил один из адъютантов. — Мой брат, служивший при турецком посольстве, год тому назад прислал мне такое же ожерелье, которое он получил от аравитянина. Оно было точно такое, как это, и знаете ли, что мне предлагал за жуков Превенто, ювелир Пуэрто-дель-Соль? Вы узнаете поэтому стоимость этого невзрачного ожерелья. Вы просто удивитесь, когда узнаете. «Не впускайте этого человека», — прошептал камергер. «Я пойду в кабинет короля». Он закрыл шкатулку, при виде которой нельзя было и подозревать о ее необыкновенной драгоценности. Затем он, приняв очень важное выражение лица, прошел через полутемную залу, отделявшую комнату адъютантов от кабинета Франциско де Ассизи, и раздвинул портьеры. Маленький, потолстевший король со впалыми щеками, которые он часто намазывал красную краскою, с небольшими усами и с плешью, поливал себе руки благоухающими духами, убедившись сперва перед зеркалом в безукоризненности своего туалета. Камергер, почтительно поклонясь, остановился. — Что вы мне несете, любезный? — коротко спросил Франциско тонким голосом. — Великую редкость, ваше величество! — улыбаясь, но с важностью ответил ему камергер. — Покажите, покажите, что такое ожерелье из святых жуков Востока, которые считаются величайшей редкостью. — Ожерелье? — Это в самом деле такая драгоценность, которой не оплатишь даже короной моей супруги, — сказал король и взял шкатулку в руки, чтобы осмотреть ожерелье поближе. — Чудесно! Превосходно! И как хорошо сохранено! — сказал он с удивлением. — Действительно, я никогда не видал такой редкости. Кому оно принадлежит? — Чужому, который похож на нищего. — Приведите его сюда. Я хочу узнать, каким образом попала к нему в руки эта редкость, которая так неимоверно высоко ценится.